очень больно. Если даже... Есть какие-то ограничения, да. Или, в принципе, если начинать даже с супербольного человека, то можно как-то лечиться. Ну, вот видите, очень коварный, да, очень коварный вопрос. Почему? Потому что вообще у нас такая политика, что если человек болен, то в первую очередь надо обратиться к врачу. То есть это наша очень жесткая политика. Почему? Потому что, ну, мало ли, там, у него действительно там какая-то травма позвоночника, если он будет там стоять на голове и как бы эта травма усилится, то ясно, что из этого ничего хорошего не будет. Поэтому йога, она, в общем-то, рассчитана на то, что называется практически здоровым. Ну, то есть человек, в медицинской карточке. Ну, так как таких... Мало. Очень мало. Вот, да. Какая карточка? Да, вот. Поэтому, конечно же, у нас у всех есть, ну, там, какие-то там заболевания и прочее, прочее. Вот. Поэтому здесь политика должна быть такая. Либо по совету врача, либо на свой страх и риск. Но ни один вменяемый преподаватель никогда не будет рекомендовать заниматься человеку без совета с врачом, если у него какие-то серьезные проблемы. Мало ли, куда это все потом, значит, вывалится, а виноват вроде как преподаватель, вроде как он посоветовал. Поэтому это такая очень серьезная, такая щекотливая тема, что, с одной стороны, каждый из нас господин своего тела и, в принципе, имеет право делать с собой все, что он посчитает нужным, в том числе и заниматься йогой. С другой стороны, требовать благословения на такие эксперименты со стороны как бы, того же преподавателя йоги, это не совсем корректно, потому что, ну, случись что, он будет крайним. А вот, поэтому, значит, здесь политика следующая, что если человек решил для себя интуитивно, посоветовавшись, значит, там, с врачами или не посоветовавшись с врачами, почему я так говорю? Ну, хорошо в Москве, а где мы там, в деревне Гадюкино, там и врачей там нет. Понимаете, да, то есть тоже такая вот ситуация. Значит, это все, конечно же, на его страх и риск. И йога в этом отношении, конечно, иногда творит чудеса. Но опять же, то, что лечится современной медициной легко и просто, понятно, что лучше всего, чтобы этим медициной занималась. Вот то, что, конечно, уже медицина не лечит, по какой причине? Ну, или считает недостаточно серьезным, или просто. Там-то, конечно, уже маневр для каждого распоряжаться своим собственным телом и своей собственной судьбой. Но это должно быть лично каждого решение. А другой разговор, какие именно позы и как их практиковать, и какие от чего там, и так далее и тому подобное, это тоже очень сложный момент. Потому что если человек уже болен, у него как бы нет фона, вот этого фона гармонии. То есть он не знает, на что опираться, он не знает, где действительно надо остановиться, а где надо преодолевать себя и так далее и тому подобное. Вот с этим, конечно же, известны трудности, но йога, она такая система всеобъемлющая и всеохватывающая. И если, допустим, какие-то аспекты выпадают чисто из хатха-йоги, то можно их дополнить другими йогами. Допустим, мантра-йогой или дыхательной йогой. Или, допустим, другими разделами йоги. То есть и получается такой, как бы у каждого личный набор. Некоторые упражнения, которые, ну, без опасности идут из хатха-йоги, пусть идут из хатха-йоги. А все остальное добираем за счет других йог. Вот это, пожалуй, самый приемлемый, значит, вот, сценарий. Вот, но еще раз, если какие-то серьезные там повреждения, то врач не помешает. Это же самое касается и возраста. Иногда спрашивают, с какого возраста начинать заниматься, и с какого возраста уже нельзя начинать заниматься. Ограничений нет. И по возрасту ограничений нет. Ну, понятно, что если ребенок слишком уж маленький, как бы ему еще не дают. А если вот уже совсем в преклонном возрасте, то тоже, как бы, если есть возможность, потому что иногда люди просто лежат, они даже встать не могут. Вот. Но формальных ограничений в текстах не присутствует. Я не встречал ни разу ни в одном тексте ограничения по возрасту. Потому что возраст – это понятие, в общем-то, не объективное, а субъективное. Это состояние нашего организма. Оно иногда и там, в 20 лет может быть в очень плачевном состоянии. Да? А иногда и в 70 совершенно, как обычно. Вот. Другой момент, что если мы начинаем заниматься йогой, то до известной степени идут процессы омоложения. Ну, опять же, это сейчас звучит фантастикой, но, опять же, если мы внимательно прочитаем древние тексты, упоминания о йоге, то йоги в этом отношении творили чудеса, они останавливали процессы старения, более того, даже направляли вспять некие процессы, чисто вот такие, как бы сейчас сказали, метаболические. То есть тело молодело. Есть достаточно развитая теория, почему это происходит, но в любом случае хатха-йога – это один из краеугольных камней вот именно вот этой вот науки по омолаживанию тела. А можно ли достичь с этой точки зрения бессмертия? Вот иногда так ставят вопрос. Опять же, если с теоретических позиций смотреть, да, можно. То есть, знаете, что такое теоретическая йога? Это которая объясняет, что такое процесс старения и как сделать так, чтобы эти процессы старения обратить вспять, соответственно, ну, вроде как бессмертие. Вот. Да, можно, но в конкретной реализации или как это, кто когда делал, ну, это уже другой разговор. Во всяком случае, как утверждается в йоге, продлить свои годы жизни, а тем более годы жизни во вменяемом состоянии. Вы не забывайте, да, помните этот поговорку? Не проси долгой жизни, проси легкой смерти. Вот, потому что, ну, можно парализованным пролежать 20 лет, понимаете, тоже мало приятного с точки зрения личных впечатлений. Вот, поэтому это как бы комплексный такой подход, очень комплексный подход, но формально иногда люди, которых очень привлекает само понятие, то есть вот есть смерть, есть какие-то разрушения, болезни, и вот их, допустим, приводит в йогу возможность управлять своим телом, возможность останавливать дыхание, возможность преодолевать такие ситуации, в которые обычно человек просто гибнет, то есть становиться могущественным в этом смысле слова. Многих людей, я знаю, привлекают такие аспекты в йоге, это иногда для многих первые шаги в йогу. И почему нет? Йога говорит, да, окей, вперед, почему нет? Если есть в этом потребность, да, в йоге есть такой арсенал таких практик. Другое дело, насколько хорошо они сохранились, я постоянно об этом говорю, что техники исчезают. И те техники, которые были еще там 100 лет назад, до сегодняшнего дня в очень урезанном состоянии даже. Если там раньше там какие-то там вечные эти самые бессмертные гуру, там, которому там 5 поколений подряд ходили учиться, а он себе, значит, выглядит как 16-летний юноша, то сейчас понятно, что там мы не особо видим такие примеры. В общем, ситуация это комплексная, очень комплексная ситуация, она с разных сторон. То есть, ведь наша же задача не просто жить вечно. Ну представьте, вечная жизнь в аду. Да, то есть вот как бы вы страдаете и да, вы не умираете. Ну и счастьем назвать это не можно. Вот, если уж стремиться к вечной жизни, так только чтобы была вот такая составляющая, как, которая называется расплывчатым понятием счастья. И вот если, как говорится, вечная жизнь с понятием счастья, это одно, а если вечная жизнь, то есть это превращается в вечный ад. Сложные вопросы, очень такие, очень тонкие, но еще раз, в текстах упоминаются техники, которые формально останавливают процессы старения. Они есть, о них говорят древняя традиция, говорит недвусмысленно и однозначно. Но в детальном, ну, детальное исполнение, какие практики, какой образ жизни там, и так далее и тому подобное, это сохранилось отчасти. Лишь отчасти есть какие-то упоминания, часть информации потеряна. Вот такой срез цивилизации, слом. Так, давайте еще вопросы, и мы пойдем далее. Есть вопрос по хрусту суставов. Кто-то да. говорит, что это Бог, кто-то хорошо, кто-то говорит, что это хорошо, но так как можно, так нельзя, то поэтому... Ой, сложно что-либо сказать, сложно абсолютно что-либо сказать мне. Опять же, есть как бы хруст хрусту рознь. Знаете, как в сказке, то не досточки, то косточки хрустят, да? Значит, по этой причине есть люди, у которых, допустим, заболевание суставов. Ну, есть целый большой такой, там, из-за разных, из-за нарушений, в том числе метаболизма. И поэтому там идут процессы, иногда не сильно здоровые. А есть совершенно нормальная такая вот реакция. То есть мы подтягиваемся, да, вот, ложиям, слышите, хруст. Вот, поэтому это вопрос, как бы он с другой. Ну, опять же, если относить, быть ближе к первоисточникам, к древним трактатам, честно сказать, мне пока не попадалось ничего на этот счет. Можно я про это скажу? Мне книгу подарили, у вас она появляется, как работает йога. А, нет, ну я сразу хочу сказать, что, в общем, центр просветления, ну, как бы, он продает эти книги, но, как бы, не отвечает за содержание, почему, потому что, да, есть спрос, есть. Это неправильно, там было по поводу Христа, да. Девушка обучала, она в Индии жила, угу. Я обучала йоге, одного человека, и она по поводу Христа вот, сустава там как раз сказала, что это начинается процесс, когда вот вихри вот эти, ну, как бы, тело, и... То есть движение идет, это хороший признак. Дай, да, дай Бог, да, дай Бог это так, хотя еще раз хочу подчеркнуть, понимаете, вот магазин, ну понятно, что это принцип свободы, там должно продаваться все. Если бы мы, допустим, сделали исключительно магазин и селектировали туда только лишь те фильмы или те книжки, которые с нашей точки зрения считаются правильными, а с друг, ну, все остальные бы выкидывали, то это, знаете, это, ну, это попахивает таким, знаете, мрачным, мрачной такой однонаправленностью, такой сектантской, да. А наша политика здесь следующая. Должно быть представлено все. И только лишь человек, который видит все, имеет возможность выбрать. Ну, как туда выбрать? Вот это другой вопрос. Никто, к сожалению, за нас не выберет. Но это, знаете, это выбирать, как выбирать, ну, как выбирать йогу, как выбирать учителя в йоге. И йога, она рекомендует следующий момент, что насколько бы ни казалось вам, ну, в частности, разумная книжка, насколько бы не был там убеленный сединами автор, полным там регалиями, там, дифирамбы его, адрес бы, кто бы не отпускал. Но если вы открываете, допустим, его книгу, или его фильм, или там слушаете его лекцию, и вы чувствуете вот где-то на глубине души отторжение, вот вроде все окей, а вот не идет оно, вот что-то не мое, то йога призывает, не идите туда. Может быть, все хорошо, может быть, для вас время не пришло, может быть, и такой вариант, может быть, это все в порядке. А может быть, и действительно это совершенно не ваше. Более того, может быть, там, ну, я помню, несколько раз видел, как вот такие люди, занимающиеся, в общем-то, практиками духовными, демонстрируют такие сверхспособности. Один момент, я помню, меня просто шокировал, когда один дядечка, ну, он сам американец, он по-русски ни уха ни рыла, ему дали когда-то, ну, и дали два текста, один русский, другой английский. Переводчица дала, чтобы тот подписал, ну да, это было понятно, что переводчица отвечает, он вот так вот посмотрел, потом так поморщился, мне сказал, мне что-то вот перевод не нравится. Переводчица была, ну, в общем, понятно, она в бешенстве, ну ты же ни уха не рыла-то по-русски, что тебе не нравится? Вот, ну и начинает вчитываться, потом бледнеет, краснеет, хватается за голову и убегает. Действительно, там пару слов, ну как, очень существенное там было искажение, которое, вот как он определил, вот нам Богу известно. Но, вероятно, он взял и что-то, вот он какой-то дискомфорт почувствовал, да, и решил, это не мое. Вот, и вот это уже начинает работать высшая интуиция. И вот только так можно выбирать себе школу йоги, учителя йоги, там, направление своего дальнейшего движения. Разум тут плохой помощник. Еще раз, можно сколь угодно сделать там вылизанную, выверенную систему, но бездушную. И обратная сторона тоже, когда вроде все душевно, то по существу нет ничего. И вот опять же, на вот этом срезе, только лишь то, что нам подсказывает, что называется наша интуиция, только и то надо использовать. Если же интуиция говорит не, вот лучше всего им следовать, лучше пока подождать. Вот, поэтому то же самое и в отношении книг, и в отношении всех техник, в отношении всех йог, разделов йог. Ведь помимо хатха-йоги есть еще множество других разделов йог. Может, не пришло время. Или наоборот, пришло время, если вы вот это вот отвечали на вопрос. Пришло время заниматься пранаямой или нет? Почувствовали, пришло, значит пришло. Чувствуете, не пришло, лучше не трогать. Вот, такая внутренняя как бы интуиция. Вот таким образом, вот таким образом. Еще вопросы, пожалуйста. Так, тогда дальше идем, тогда дальше идем. Ну и теперь давайте, значит, Алексей, я попрошу читать последовательно позы, Вик, показывать, и все мы делаем. Мы сейчас быстренько пробежимся по большому количеству видео. Где здесь начинается? Те, которые уже делали? А мы сейчас по тексту. Сделаем. Так, это значит 54, 43, еще 42, 42, 32. Так, 32, да. Вот с 32. И мы делаем все. А и вот сейчас делаем быстро. Хотите методом сознания, хотите методом энергии, как угодно. Значит, поехали, уже читаем. Адья спросил, расскажи мне об асанах, какие они бывают и как они называются, как их выполнять и при каких болезнях они помогают. И дальше идет перечисление асан. Пашиматанасана. Она сказала, вот поза для живота, Пашиматанасана. Ляг на землю, с вдохом забрось руки за голову. Чуть-чуть помедленнее, чтобы вперед. Затем с выдохом согнись в пояснице и захвати лодыжки ног своих ладонями рук. Следи, чтобы ноги в коленях были прямыми. И вот давайте сделаем все методом сознания. То есть заставляем себя и испытываем от этого радость. То есть радость от преодоления себя. Делаем несколько минут. Сейчас я расскажу. Заставляем, преодолеваем себя, радуемся. Выходим. Следующий. Пуджангасана. Поза кобры. О, славный ученик, положи свое тело на пол, на живот. Помести ладони рук своих под плечи. Подними вверх глаза, затем постепенно поднимай голову, прогибай шею, затем прогибай спину. Помогай себе руками прогнуться сильнее. Так оставайся, отдавшись ей энергии. Затем делай все в обратном порядке, чтобы выйти из позы. Делаем. Значит, делаем все методом энергии, то есть преодолевая себя, испытывая радость от преодоления себя. А, читай дальше, что там. Поза палки. А ты не дочитал пуджангасану палку? Ясную ярость приносит эта асана в разум, как у кобры готовит нападение. Этим упражнением извлечь глаза и верхнюю часть позвоночника. Ясность сознания получишь, делая эту асану. Пробудишь силы, дремлющие в крестце. Поза палки. Положи свое прямое тело на прекрасную подстилку, на живот. Расположи ладони рук под плечами. Вдохни и подними прямое тело на прямых руках. Так, как если бы тело было прямым, как палка. Делай эту позу, и ты мобилизуешь свое сознание. Если чувствуешь, что с трудом контролируешь себя, этой позы не дашь гневу вырваться наружу. Эта поза дает ясность сознанию, все болезни рук она лечит. Вот, и давайте несколько секундочек, преодолевая себя. Ясность сознания дает эта поза. Выходим. Сейчас выйдут ворот и следующий определит. Поза собаки. Сделай все так же, как в позе палки. Затем согнись в пояснице таким образом, чтобы ноги были прямыми в коленях. Руки, туловище и голова выровни в одну линию. Это поза собаки. Делай ее и получишь чистоту каналов в руках, ногах и пояснице. Кровь вместе с праной омоет твои руки, туловище и голову. Этим обновишь кровь в ногах своих. Выносливость приобретается этой позой. Ею уравновесишь баланс крови и энергии в организме. Выходим. Поза кошки. Встань на оба колена и обе руки, затем прогнись так, чтобы голова, руки и грудь были на земле, как кошка, которая пролезает под забор или подтягивается. Оставайся в этой позе долго, чтобы энергия стекла из таза по поверхности тела к голове. Следи, чтобы позвоночник был изящно изогнут вниз. Расстройство живота и легких помогает устранить эту позу. Станешь выносливым, разобьешь разум. Вот, вот все, что не сказано, значит, можно, допустим, сейчас лбом касаться коврика, можно подбородком, можно руки прямые держать, можно руки изогнутые держать. Все это попадает под действие этой позы. Почему? Потому что со временем внутреннее ощущение, внутренняя энергия сама вас выпрямит так, как надо. И в первую очередь, когда вы делаете позу, забудьте вы про все трактаты. Полностью доверьтесь внутренней энергии, внутренним ощущениям. А то обычно человек, вот он принимает позу, а сам, знаете, внутри него надсмотрщик. Так, а правильно ли я делаю? Так, а правильно ли рука? А правильно ли нога? А правильно ли то? Все. Ему-то, бедолаге, бы сосредоточиться на внутренних ощущениях. А он все, значит, пытается выглядеть по канонам непонятным, кем-то придуманным. Поэтому... Вот запомните еще один такой момент. Когда вы начинаете делать позы хатха-йоги, никого нет. Все, вселенной нет. Если какой-то умник приходит и начинает там, значит, умничать, а вот ты делаешь не то, а вот ты делаешь не так. Вот даже не тратьте энергию, чтобы ему отвечать. Просто игнорируйте его. Это умник. Он просто пришел поумничать. Если кто-то начинает говорить, а вот ты делаешь неправильно, неправильно. Это не просто умник, это человек, который еще, в общем-то, и не занимался йогой. Значит, поэтому в первую очередь это доверие самому себе. Следующее. Поза полурыбы. Артха Матсьендрасана. Сядь на согнутые колени, выпрями шею, спину, голову. Поставь, а затем перебрось левую ступню за правое колено. Затем же поверни шею, спину, голову влево. Помогай руками повернуться влево, как можно больше, упираясь правым локтем в левое колено. Левой же рукой стремись захватить лодыжку левой ноги. Ну, то есть, другую руку можно забросить назад настолько, что, значит, захватить ногу. Находись в этой позе долго. Этим устранишь все болезни позвоночника. Этой позой можешь поменять течение лунной энергии на солнечную или солнечную на лунную. В обратном порядке вернись в исходную позу и сделай упражнение вправо. Ну, пока не будем делать, давайте чуть-чуть еще побудем. Делаем методом сознания, преодолеваем себя и радуемся от преодоления себя. Делая эту асану, поймешь двойственность мира, осознаешь единое за двойственным. Эта поза известна как поза полурыбы. Чудесно, в другую сторону делаем методом сознания. Вот она отличительная черта метода сознания. Делать можно очень непродолжительное время, но, в общем-то, держать себя в руках, то есть как бы так заставлять себя подчиняться свое тело самому себе. Давайте сделаем другую сторону. А ты, Леш, еще раз прочти там свойства полезные этой позы. Этим устранишь все болезни позвоночника. Этой позой можешь поменять течение лунной энергии на солнечную или солнечной на лунную. В обратном порядке вернись в исходную позу и сделай упражнение вправо. Делая эту асану, поймешь двойственность мира, осознаешь единое за двойственным. Эта поза известна как поза полурыбы. Возвращаемся. Следующее. Выслушай же теперь описание перевернутой позы Випарита Карани. В прекрасном месте ляг на спину. Подними ноги вверх, поддерживай низ туловища руками. Так оставайся долго. Этим упражнением реку времени обратишь вспять. Будешь молодеть, все морщины разгладятся. Этой асаной йоги меняют энергию и сознание местами. Бесчисленные блага даруемы этой позой. Но не переусердствуй. Увеличивай продолжительность постепенно, хорошо питайся и избегай дурных компаний. Йог, выполняющий эту позу, держит время в своих объятиях. Если же ноги отведешь дальше от головы, чтобы держались они только на руках, будешь господином половой энергии. Только лишь тогда достигается брахмачарья, когда эта энергия под контролем. Значит, ну, пока не будем, пока будем выполнять так, как выполняется, то есть находим такое положение наиболее приятное и приемлемое, и остаемся. Вот она еще одна типичная поза, где непонятно. Вот как ее делать методом сознания, а как ее делать методом энергии? В данном случае, если мы делаем, значит, вот, ну как бы здесь сознание, метод сознания, это в прибавлении времени выполнения этой позы. То есть мы делаем, делаем, делаем, потом наступает такой момент, когда надо уже где-то себя заставить продолжать ее делать. Вот, потому что в принципе здесь нечего напрягать, вот как бы больше, сильнее. Поэтому вообще это очень важная поза, она иногда даже в текстах называется не поза, а мудра, то есть символ, одно из значений. Вот мы с вами говорили о том, как время обратить вспять. Вот это вот как раз один из фрагментов той великой науки, как достичь, ну если уж не бессмертия, то уж во всяком случае продлить молодость. Вот считается, что эта поза является одним из серьезных элементов этой практики. Обращению времени вспять. Вот. А помимо времени выполнения, еще есть аспект сознания. Это как бы трансформировать эту позу вот во вторую часть, которую прочитал Алексей. Теперь начинаем отводить ноги от головы. От головы. Не к голове, а от головы. Отводить, отводить до тех пор, пока они у нас не начинают на локтях держаться. Весь вес тела. Вес ног. Вот. При этом создаются очень интересные такие моменты, которые мы будем с вами рассматривать на очередном семинаре, посвященный мудрам и бадхам. Там возникает очень любопытный внутренний эффект, который позволяет напрямую работать с сексуальной энергией. Но об этом это тема другого повествования. Выходим. Ага. Полукоролевская поза. Артха Сиршасана. Помести голову на пол. Обхвати ее руками, ноги при этом поставь на колени. Затем выпрями ноги в коленях так, чтобы опираться на ступни ног. Голову и руки обхват... На ступни ног, голову и руки, обхватывающие голову. Что-то там ошибка какая-то. Чтобы тело было согнуто в пояснице углом. Так оставайся и приобретешь острый разум, отличное зрение и знание тончайших энергий. По своему действию эта асана сравнимая со стойкой на голове королевской позы, сиршасаной. Поэтому она называется полукоролевская поза. Сиршас, Атха Сиршасана. Если ты, ученик мой, будешь наделен властью, если будешь вести жизнь раджи, которая требует постоянной бдительности и которая требует сияния твоей личности, подобно сиянию солнца, дабы вызвать уважение приближенных и страх недругов, выполняя эту позу, либо королевскую позу. Так что, когда станете могущественными монархами, руководителями, не забывайте, что у вас есть в арсенале эта поза, либо королевская поза, дабы, как сказано, вызывать уважение у друзей, и страх, и трепет у недоброжелателей. Средневековые трактаты по йоге очень практичны. То есть там не до философии, надо все очень четко, ясно и понятно объяснить, чтобы... Выходим. Да, конечно. Вот поза раджи Сиршасана. Пусть раджа, либо его рани в прекрасном месте поместят свое прямое тело на голову, чтобы опираться только на голову и локти рук. А тело при этом было бы прямое. Если управляешь страной и испытываешь недостаток времени, практикуй хотя бы эту позу. Значит, если сейчас в этой позе Вика сделает толчок, и, в принципе, можно было бы сильнее сделать толчок и таким образом встать на голову. Все, достаточно. Попробуем все. Попробуем полу, стойку на голове, а затем слегка себя толкнуть. Я вижу, у кого-то уже стало получаться. На самом деле поза очень простая. Чудесно. Ничего, если переворачиваемся, ничего страшного. Чудесно. Все попробовали. У всех замечательно, у всех абсолютно замечательно. У всех чудесно, но если не получается стойка на голове, то делать надо вот эту перед этим, которую мы позу сделали, полустойка на голове. Дальше идем. Поза лука, Дханурасана. Сейчас я расскажу тебе о позе лука, Дханурасана. Положи свое тело на живот, согни ноги в колени, захвати ладонями лодыжки ног. И так оставайся некоторое время. Дождись, пока пробудится энергия этой позы. Сейчас пускай пробудится энергия. Но мы сразу же начинаем делать методом сознания. Мы сразу, читай дальше. Сразу переходим в крайнюю степень. Затем, о прекрасный ученик, начни разгибать ноги в коленях и прогибаться в спине. Так ты примешь позу лука. Оставайся в ней столько, сколько позволит тебе твое тело. В многих школах на Западе сразу непосредственно переходят к этой позе. Сразу, без этого предварительного. Просто они выполняют методом сознания сразу. Они не разделяют на метод энергии, метод сознания сразу. Но это не всегда приемлемо. Выходим. Это непревзойденная поза по разжиганию пупочного огня. Жизненная немощь, слабый жизненный огонь лечится этой позой. Плечи и суставы рук излечиваются этой позой, и много негативной кармы пережигается ей как топка. Чудесно. Следующее. Поза вытянутых ног. В свободном от мешающих предметов месте встань на обе ноги. Вдохни живительный воздух полной грудью. Забрось при этом руки вверх. С выдохом наклонись вниз и захвати лодыжки ног. Ноги в коленях пусть будут прямые. Так оставайся долго. Этим излечишь многие болезни мозга. Этим отрешишься от внешнего и проникнешь во внутреннее. Верхняя часть туловища излечивается от всех болезней. Давайте методом сознания сразу же себя прижмем хорошенько. Побеждаем себя и радуемся этой победе. Наше тело, наша слуга должно подчиняться. Слуга должен подчиняться. Наше тело – это слуга. Он должен слушать хозяина. Выходим. Чудесно, следующая поза. Сейчас я изложу тебе превосходные позы для медитации, пробуждения энергии и осуществления многих йог. Ваджрасана. В уединенном месте сядь на согнутые колени, спина, шея, голова на прямой линии. Руки положи на колени, взор устремив перед собой. Этим упражнением приобретается прочность алмаза. Поэтому и асана называется поза алмаза. Вот одна из поз великолепно подходит для медитации. Спина, шея, голова здесь естественным образом на прямой линии. То есть естественным образом можно ее поддерживать. Одна из возможных поз для медитации. Дальше. Из положения сидя помести левую и правую или правую ступню, соответственно, на левое или правое бедро. Выпрями шею, спину, голову. Это удобная поза, сукхасана. Ну вот, чтобы понять. Значит, одна как бы внизу, другая вверху. Дело в том, что они симметричные, поэтому там и сказано немножко непонятно. Можно сделать в одну сторону, да? Можно сделать, соответственно, в другую сторону. Вот. Значит, обратите внимание, как бы ступни как бы спокойненько лежат. Вот у меня вторая нога, я как бы не на ней сижу, она рядышком лежит. Почему это будет важно в следующей позе, там, в очередной позе с сиддхасаной? Ну, поехали дальше. Давайте сделаем в одну сторону. При этом следим, чтобы спина, шея, голова были прямые. Здесь самое главное в этих позах, это состояние позвоночника. Чудесно. Теперь в другую сторону. Вот набираем дома время выполнения этой позы. Телевизор смотрим там. Даже за компьютером можно сидеть, если пошире стул. Вот, набираем время выполнения этой позы. Дальше идем. Из положения сидя помести правую ступню на левое бедро, а левую ступню на правое бедро. Таким образом, чтобы ноги были сплетены. Ну, это вот подмасана или поза лотоса. Значит, вот, наверное, ага, вот у Виктории. Значит, как вы понимаете, эта поза такая же симметричная. Если получается чудесно, не получается ничего страшного, со временем получится. Значит, ее можно делать в одну сторону, можно делать, соответственно, вот так, сейчас, значит, в одну сторону и можно делать в другую сторону. Со временем у вас ноги сами начнут заплетаться, даже не надо будет усилий делать, чтобы ноги сами, значит, заплетались в эту позу. Поза, она очень хорошая. Поза вот лотоса. Вот. И, значит, если у вас сейчас не получается, не переживайте. Иногда вот такое упражнение, которое подводит к позе лотоса, это называется 5 поклонов. То есть это когда вы максимально, значит, вот в состоянии сукхасаны и сюда поклон. Сюда поклон, сюда поклон, сюда и сюда. И вот, ну понятно, что сперва будет плохо получаться. Иногда называется там она 7 поклонов. Ну не важно. Главное, что вы как бы головой проходите, значит, во все стороны. В одну сторону, потом в другую сторону. Вот имеет смысл, когда вы там сделали комплекс своих упражнений, перед медитацией сделать в одну сторону, потом, значит, поменяться и в другую сторону. Вот. Со временем у вас ноги сами будут складываться в позу лотоса. И если, допустим, вам надо будет сделать стойку на голове, нету, только не упасть сейчас, то в дальнейшем вы можете запросто складывать в любую сторону. Значит, даже без, ну, как бы, без привлечения рук. Вот, это все достигается, если вы будете вот эти делать поклоны. Поэтому со временем все придет. Главное не то, что как получается, а, значит, вектор направления. Дальше давай. Сиддхасана. Выслушай же теперь о самой превосходной позе, подаренной самим Шивой. Невозможно описать все блага, которые дает эта асана. Все совершенства дарует она даже нерадивому ученику. Вот почему она именуется совершенной позой, ситхасаной. Пусть в тайном месте ученик сядет на пол, согнет правую ногу так, чтобы пятка упиралась в промежность, область между половыми органами и анусом. Пятку другой ноги положи над половыми органами и прижми к лобку. Спина должна быть прямой. Пусть ученик будет в этой позе долго. Все совершенства приобретаются этой позой. Никто и ничто не может смутить или вывести из равновесия разум того успешного ученика. Человек становится господином, брахмачарином, если овладел этой позой. Только о таком говорят, что он контролирует свою жизненную энергию секса. Держи эту позу в тайне и не открывай ее никому. Значит, вот я не зря вас попросил обратить внимание, как вот у нас в сутхасане, у меня нога, вот которая внизу, она просто лежала. Значит, в сидхасане у меня пятка, она, как бы я на ней сижу, она у меня попадает в промежность, в область между, значит, задним проходом и половыми органами. Значит, соответственно, я как бы, вот она, как бы пятка упирается туда. Вторая нога, поверх. То есть вот я сейчас как бы сижу, и, грубо говоря, половые органы, они с двух сторон придавлены пяткой. Вообще говоря, это одна из самых таинственных, самых могущественных поз, которая ценится даже выше, чем поза лотоса. Более того, даже в частности в этом трактате эта поза стоит венцом йоги, ну в плане чего, что вот как только вы достигли вот, умения выполнять эту позу, многие чудесные силы к вам приходят. Еще также скажу, что это еще один фрагмент из вот, подобно Випарита Карани, из той науки, которая помогает соответственно контролировать процессы старения. И в первую очередь процессы старения через контроль половой энергии. Значит, особенно сильно нужна эта поза, когда, если, допустим, йогин очень усиленно занимается хатха-йогой, но пока там по ряду причин он не знает или практикует метод. Ну, в общем, грубо говоря, не занимается сексом. Вот если у него нет подруги, если он, наоборот, на себя взял такие очень серьезные обязанности блюсти брахмачарию, то есть, как говорится, в сексуальном плане, либо, наоборот, для дальнейших практик, значит, это вот уже из йоги союза, когда в дальнейшем с девушкой, значит, един он для того, чтобы практиковать, надо накопить известную энергию, надо как-то к этому подготовиться. Вот это одна из самых важнейших в этом смысле поз. Действие ее очень сложное. На предмет только лишь одной этой позы можно провести вот такой же семинар. И там будет о чем поговорить, поверьте. Вот сейчас же мы интересуемся этой позой не столько со стороны вот этих тайных воздействий и тайных взаимодействий, тайного контроля, сколько как одна из поз. Это одна из поз, в том числе и медитации. И некие практики медитативные, особенно, так сказать, рекомендуется выполнять именно в этой позе. Поэтому, собственно, названа сидхасана. Сидхи – это сверхспособности, это некие такие чудесные способности. И если человек овладел этой позой, то, значит, со временем они приходят. Но еще раз, сейчас я просто не хочу отвлекаться, иначе мы очень здорово уйдем в сторону. Следующая поза. Поза плуга, халасана. Положи свое прямое тело на пол. Сделай вдох. С выдохом забрось свои прямые ноги за голову. Коснись ими земли за головой. Руки пусть свободно лежат вдоль тела, либо помести их под голову. Эта поза известна как поза плуга халасана. Она устраняет все болезни поясницы, а также шеи. Значит, ну, здесь есть варианты. А руки за спиной, руки в сторону носков, значит, наших ног. То есть можно руками даже коснуться носков. Ну, а вот. И, наконец, самый свирепый вариант, это когда вы ладони под голову кладете себе. Вот. Но не пытайтесь даже сейчас форсировать, потому что вот это может не получиться. Вот. То есть голова еще как бы приподнимается, и нагрузка возрастает. А при этом, опять же, со временем вы будете переходить вот к какому-то... какому-то варианту окончательному. Тело, гибкость развиваться. Выходим. Следующее. Поза треугольника. Трикона-сана. Теперь я изложу позу треугольника. Встань прямо. Раздвинь ноги на ширину плеч. Туловище, шею, голову держи на прямой линии. С вдохом подними руки и держи их параллельно земле, чтобы они составляли прямую линию. С выдохом же наклонись вправо и дотронься правой рукой левой или правой ступни. Вот смотрите, здесь можно сделать правой рукой правой ступни. Давайте на секундочку сделаем. Сделаем. Теперь правой рукой левой ступни. Видите, другой вариант. Вроде тоже треугольная поза, но вариант несколько другой. Тоже делаем. Выходим. Секундочку, отдыхаем. Опускаем руки и делаем все то же самое, но в другую сторону теперь. Ага. У всех великолепно. Чудес. А теперь меняем. Да, до другой ноги. Чудесно. Выходим. Вот. И то, и другое называется треугольной позой. То есть это как бы варианты. И вот за счет вот таких вариантов поз набирается огромное количество. Иногда одна и та же поза с многими вариантами называется разным названием, поэтому иногда растет количество асан. Дальше. Поза круга, чакрасана. Ляг на спину, согни ноги в коленях, забрось руки за голову и поставь ладони на землю. Упирайся на ладони и ступни ног. Прогни свое тело вверх. Затем пусть ступни и ладони идут навстречу друг другу. Так получишь позу круга чакра асана. Эта асана устраняет загрязнение в позвоночнике и увеличивает жизненные силы. Вот, давайте несколько еще секундочек. Выходим. Чудесно. Делаем все методом создания, то есть преодолеваем себя и радуемся. Дальше идем. Поза павлина, майурасана. Встань на колени, наклонись вперед. Поставь руки на землю, чтобы ладони смотрели в сторону ног. Сведи оба локтя вместе и упрись ими в область пупка. При этом голова должна упираться лбом в землю. Распрями ноги. Оторви свою голову от земли так, чтобы упираться только на ладони рук и пальцы ног. Оставайся так, пока не потечет энергия. Затем подайся вперед и оторви пальцы ног от земли. Еще. Все нормально. Чтобы голова, туловище и ноги были параллельны земле, а все тело держалось на ладонях рук. Эта поза называется позой павлина, майурасана. Значит, вперед. Давайте я еще раз по стадийно вам покажу сейчас. Значит, здесь в чем проблема? Самая большая проблема этой позы, как ни странно, вот, в суставах, ну, больше здесь ничего сложного нет. Поэтому, чтобы научиться делать эту позу, вы должны научиться делать вот такую позу. Вот просто долго вот так сидеть. Перед телевизором, там, ну, за компьютером, понятно, не получится. Раз только носом. Вот, значит, вот это первая, как говорится, первая стадия по овладению майюрасаной, позой павлина. Значит, вторая стадия, это когда вы наклоняетесь вперед, упираетесь головой в коврик, а вот, как они называются-то, локти, они упираются, вот, если вот так показывать, они упираются в область пупка. Вот здесь пупок есть, и здесь как бы вот две группы мышц такие, да, а здесь дырочка. И вот чем ближе вы к этой дырочке, значит, тем, ну, как бы устойчивее. Они у нас не соскальзывают влево-вправо локти, то есть они упираются. Вот. А если они не сводятся? Значит, тогда надо чуть-чуть пошире, ну, как бы упираться, там есть тоже. Да, чтобы они, ну да, чем шире здесь, они как бы назад, раз, вот. Ну, дома потренируемся, поэкспериментируем над собой, значит, вот все, мы уперлись. Следующая стадия, это мы должны выпрямить ноги назад, то вот сейчас мое тело на голове, локтях и ногах, на пальцах ног. Вторая стадия, я приподнимаю свою тушку, то есть свое туловище с головой. И фактически все, это уже поза. Следующее, мне надо только чуть-чуть вперед податься. И вот он, я стою хорошенький. Значит, мы их. Значит, последовательно овладеваем. Сразу, ну, можно пытаться. Но еще раз, суставы. Нарабатываем время. Вот, сустав, тогда все остальное как вот по маслу пойдет. Там самое главное податься вперед и все. И вот оно, равновесие. Да, только осторожно, да. Так, отлично, далее идем. Далее. Поза отдыха героя. Сядь на землю между своих ступней. Помогая руками, опусти свое туловище на землю. Забрось руки за голову. И так оставайся. Эта поза устраняет болезни в суставах, а также плеча. Она известна как поза отдыха героя. Так, что там какая-то уже Вот у нас, к сожалению, ну знаете, вот я на самом деле, я прекрасно понимаю, почему йога исчезает. Вот были семинары, на которых, ну, как вот текст обычно, когда он дается. Значит, кто-то что-то записывает. Вот диктую 20 человек, диктую один и тот же текст. У всех вот абсолютно, у всех что-то свое получается. То кто-то слово, знаете, заменил, кто-то запятую не там поставил. А что вот творится в интернете, так вообще просто так вот за голову хватайся. А времени нет это все отслеживать. Так, ну ладно, поехали дальше. Следующую надо. Поза угла. Сядь с выпрямленными ногами на землю, чтобы туловище, шея, голова были на одной прямой. Обопрись ладонями рук о землю и приподними свое тело так, чтобы опираться лишь на ладони рук и пятки ног. Вот так, да. Значит, приподнимаем. Вот она, поза, такая невзрачненькая, одна из самых эффективных поз в йоге. Значит, там тоже возможны варианты. Руки чуть дальше, руки чуть ближе, значит, туловище чуть выше поднимаем, чуть ниже. Это варианты. Но они должны сами прийти интуитивно к вам. Выходим. Следующая поза. Бака Дхьянасана. Вот тоже что-то у нас. Бака. Говорит, что у нас. Шишки собираются. Обопрись на ладони рук и пальцем ног. Вот я просто сейчас, не читая, скопировал с интернета, думал, что там надежный источник. Я не предполагаю, руки почему одна и та же поза называется пятью разными названиями. Помести колени ног поверх локтей, так, чтобы колени ног упирались в локти. Затем, сохраняя бдительность, оторви огненные пальцы ног и упирайся только в ладони рук. Эта поза известна как скрученная стойка на руках. Она развивает мышцы живота. Так, значит, вот, давайте еще раз акцент. На самом деле очень простая поза. Очень простая. Ну да, скрученная. Так, так прибавка будет. Значит, здесь в чем секрет? Вот как и в Майурасане. Если вес всего вашего тела перенести на, значит, вот, кисти рук, и при этом принять такое положение равновесия, то его можно достаточно долго и легко держать. Значит, вот здесь желательно зацепиться за вот выступ, да, вот есть выступ такой, ну, локоть, да, и коленом как бы зацепиться, чтобы он не соскальзывало колено вниз. Вот то, как только зацепитесь, значит, вперед, подаетесь, подаетесь, подаетесь, и вот вы уже стоите без всяких усилий. Главное, чтобы не соскальзывало с согнутых локтей, не соскальзывали эти ножки. Далее идем. Да, и шавасану. Значит, шавасану мы уже делали, ну, зачти, изобразим. Шавасана. Следует завершить упражнение, выполнение упражнений хатха-йоги драгоценной позы шавасаны. Как никакая другая, эта поза дарует успех в йоге. Если знаете шавасану, знаете все позы. Не зная же ее, трудно достичь успеха в йоге. Поэтому слушай, о достойный ученик. Положи свое тело прямое и неподвижное, как труп, на землю. Распусти свои мышцы, отпусти свое лицо. И так, подобно трупу, находись в этой позе долго. Старайся не дышать, тогда не останется даже мысли. Эта поза дает успокоение разуму, измученным нервам. Она восстанавливает энергию, перераспределяет ощущения. Как главный алмаз в короне, так и шавасан среди других поз. Считай, что ты умер. Затем плавно возвращайся к жизни. Начни с дыхания, затем с осознания. И только потом двигай тело. Никогда резко не вскакивай. А если вскочил, сделай успокаивающие упражнения. Практикуй эту позу всегда, пренебрегать ею безумие. Так, чудесно. И теперь возвращаемся к жизни и садимся. Значит, логика занятий хатха-йогой следующая. Чтобы грамотно подойти к шавасане, знаете, чтобы хорошо отдыхать, надо перед этим хорошо поработать. Тот, кто хорошо работает, хорошо отдыхает. Также и шавасану. В принципе, шавасану можно делать в любой момент, когда вам того хочется. В начале, вот перед самым началом комплекса йоги, в середине, в конце, вместе с остальными упражнениями, без остальных упражнений, как, значит, вам захочется. Но овладевать этой позой лучше всего после, ну, как бы, напряжения. Вот когда мы напряжены, напряжены, напряжены, а потом раз, и оно как бы как волна расслабления затрагивает даже те области, которые мы не контролируем. То есть вот мы напрягаем те мышцы, которые контролируем, напрягаем, напрягаем, напрягаем, напрягаем, а автоматически напрягаются те мышцы, которые мы не контролируем, уж как-то там, значит, хитрыми путями через наше подсознание. А потом, когда мы расслабляем мышцы, которые мы контролируем, вот эта вот волна самым хитрым образом проходит на те мышцы, которые мы не контролируем, и мы достигаем более серьезного погружения вот в это состояние релаксации, расслабления, отключения, что называется, от своего тела. Потому что иногда, когда нам кажется, что мы расслаблены, это только нам кажется, а внутри маленькие такие ручки держат наше тело, значит, изнутри, и они все на чеку, и попробуй их расслабить, если ты их даже не чувствуешь, что они есть. Так вот, логика следующая, чтобы их почувствовать, это надо долгое время. А вот чтобы они, как бы, как, знаете, за компанию расслабились, то надо сперва напрячь то, что можно напрячь, а потом расслабить то, что можно расслабить. А эти маленькие ручки, которые мы не ощущаем, мы не контролируем, за компанию расслабиться. Значит, поэтому, когда вы изучаете позу хатха-йогу, то желательно шавасану делать можно и в начале, и в середине, но крайне желательно делать ее в конце. В конце занятия, чтобы все более и более погружаться. А, действительно, я уже об этом сказал, что это мастерство йоги, оно определяется именно позой шавасаны. Итак, еще раз. Успех ваш в йоге определяется исключительно привычкой заниматься, а не то, кто как гнется. Это никого не интересует. Знаете, нужно вектор изменения, а не то, на каком уровне вы находитесь. Это первое. Второе. Мастерство в йоге определяется шавасаной. А вот как бы верхушка, то есть вот как бы верх достижения, это позы для медитации. Это поза лотоса, это вот это вот сиддхасана, это ваджрасана. Это все позы, в которыми мы можем сидеть и со временем можем сидеть долго. То есть я сразу хочу сказать, со временем каждый из вас научится в этой позе, допустим, просидеть 2 часа. Вообще не шелохнуться. Так вот, чтобы к этому прийти, как ни странно, требуются все вот эти остальные позы. То есть, чтобы прийти к этой позе и уйти в медитацию, уйти в самадхи, надо, чтобы не было недоделок, недоработок в теле. Поэтому даются и все остальные позы. Всеми остальными позами вы как бы устраняете все недоделки, и вы в такой позе можете сидеть очень-очень долго. Впасть вообще в полнейший транс и 3 дня просидеть. Теперь следующий момент. Вот вы так долго сидите, так или иначе, и ноги начинают затекать. А потом они больно-больно так болят, неприятно, и долго, и вообще не стать, не сесть. Значит, вот следующее упражнение, чтобы вывести из затекания ноги. Садимся вот таким образом. У вас ноги затекли, допустим, уже. И обхватываем их руками. И вот так вот. Вот так вот ждем, пока вот эти неприятные ощущения в ногах, покалывания не уйдут сами собой. Вот. И в этом положении вернуть былую чувствительность икры ног можно во много раз быстрее, чем вы просто, допустим, сидите, и у вас там, значит, не знаю, что уже, то есть, как иголочки впиваются. Вот мы с вами сделали пост не так, чтобы очень много. Их здесь явно не было 84, но это такие вот основные позы. А чтобы вы получили некое представление о том, ну, как бы, что из себя представляет хатха-йога. Итак, хатха-йога – это наука очень гармоничная, это наука очень естественная, это наука без внешнего надзирателя, это наука, которая заложена в вас внутри, это наука, которой вы можете овладеть только лишь, если вы будете прислушиваться к своему внутреннему миру. Это наука та, которая вам откроется, если вы будете испытывать радость от йоги, радость выполнения, либо радость преодоления себя. Значит, если каждого из вас поселить на необитаемый остров и сказать, а ну-ка, переоткройте йогу. Пройдет какое-то время, по-разному, но вы рано или поздно придете к тому же самому. Почему? Йога заложена в нас устройством нашего тела. Поэтому, когда вы читаете какую-то уж особо умную книжку, где особо много умных подробностей, как надо делать то или иное упражнение, спросите себя, а не является ли это теорией езды на велосипеде? Знаете, да, то есть левой ногой дави, правую поднимай, да, руль левой, так, так вот. Все, кто пытался так теоретически овладевать ездой на велосипеде, как правило, падают. Но точно так же и огромное обилие ненужных подробностей сбивает ваше сознание и ваши ощущения на нечто второстепенное и блокирует вот глубинные процессы, процессы гармонии. Значит, вы должны всегда помнить 2 принципа. Принцип совершенства. Как бы вы ни делали позу, как бы у вас ни получалось, в своей личной вселенной вы делаете ее в совершенстве. Значит, что это значит? Это значит, что вы прожили много жизней в разных телах, но вы, тем не менее, и преуспели в развитии своего разума, и каких-то там душевных качеств, и физических, и это. То есть в комплексе вы достигли многого. А Кто-то может, допустим, вырваться вперед по плану, допустим, физической гибкости, но серьезно отставать в каких-то умственных моментах, а еще хуже в каких-то морально-этических каких-то планах, значит, с мозгами неандертальца, очень гибкий человек. Вот, то есть вы должны понимать, что вы прожили свою собственную жизнь. И вот то, на каком вы уровне пришли в йогу, это совершенно. Вы сделали максимум полезного, значит, в своей жизни, иначе бы вы не коснулись этого древнего учения. Вообще говоря, в йоге считается, что раз вы знаете о йоге, то у вас хорошая карма. Потому что йога ускоряет все жизненные процессы и помогает избавиться от ненужных. Вот, поэтому, когда вы делаете упражнения, считайте, что в вашей вселенной, вот как у вас тело гнется, так и совершенно для вас. Если учитывать все ваши добрые дела, что вы развивали свой разум, что вы еще работали там на работе, там помогали другим и прочее, прочее, а ведь могли бы заниматься только собой и гнулись бы, как не знаю, как резиновый шланг. Но вы ведь сделали как бы во всех направлениях, значит, вот это вот расширение своего я, то вот сосед гнется лучше. В своей вселенной он делает совершенно. Я гнусь плохо, но в своей вселенной я также делаю совершенно. Этот принцип совершенства, принцип сознания. Я делаю, я радуюсь, какой я красивый, как это все получается. А если кто-то со стороны начинает говорить, о, да ты чуть не тут делаешь, вот на картинке посмотрел у тебя, значит, просто не слушайте. Это вторжение в вашу вселенную каких-то, значит, левых непонятных влияний. То есть, как бы у вас не получалось, вы делаете совершенство. Этот принцип следует помнить. Если вы с таким отношением будете делать, вы перестанете слушать всякую чушь, вы сконцентрируетесь на своих внутренних ощущениях, вы будете испытывать как бы гордость и радость от того, что вы делаете, и вы быстрее ухватите внутренние вот эти шестеренки, которые вас погрузят, внутренние тайны своего тела. И вы быстрее откроете все способности, которые у вас заложены. Еще раз, йоги нельзя научить. Йоге можно только научиться. Это один принцип. Другой принцип, это принцип энергии, это принцип воронки, о котором я говорил. Можно прочитать еще раз 20 страниц о том, как делать позу. И скрупулезно следовать пункт за пунктом. А йога нас учит другому, а может быть в этом нет необходимости. Раз любое упражнение йоги заложено в нас уже самой природой, может быть дать этой природе проявиться в нас. Может быть не вот лихорадочно пытаться себя как-то там, значит, подогнать под чужие стандарты, а может быть наоборот попытаться переоткрыть, ощутить то, что ощущали древние йоги, когда они стали на этот путь. То есть смысл заключается в следующем. Если вы приблизительно примете позу, приблизительно, вот так, как у вас получается, и будете делать долго, честно, значит, без излишнего насилия над собой, то со временем нужные энергии, нужные ощущения вас сами собой проснутся, вот тем, что вы предварительно приняли эту позу, и начнут вас гнуть дальше, причем гнуть самым правильным образом. Книжки все отдыхают. Вы почувствуете в себе, да, я чувствую, что вот сейчас надо вот так, а никак иначе. Это будет самым большим достижением. Самым большим достижением, что вы начнете доверять себе внутренним структурам. И потом, в какой-то прекрасный момент, вы соедините два этих принципа. Принцип осознания и принцип энергии. То есть вы поймете, как оно у вас делается, и вы интуитивно поймете, как это, ну, чисто внутри себя, это даже не описать словами. Вот как бы нам внутри поднажать, чтобы было еще лучше, чтобы там какой-то вот блок, значит, прошел, или токсин выделился. Вот это даже словами не опишешь. Или там мысль эту как бы сбросить себя. И вот это уже метод сознания, где вы как бы себя уже будете, а ну-ка, вот поэкспериментируй, вот сейчас заставлю себя. И вот на этом срезе и рождается хатха-йога. И теперь несколько слов вообще по определению. Что же означает слово хатха? Значит, Вик, я попрошу. Нет, да? Кто? Кто у нас? Андрюш. Кто у нас? Нам обладает. Читайте. Алексей, да. Кто у нас с командирским голосом? Кстати, с голосом надо работать. У йогов должен быть, знаете, как у хорошего военного, командный, четкий и ясный голос. Почему? Потому что если вы не умеете проявить себя через голос, через тело, вы себя никогда не проявите. У йога все должно быть в совершенстве. Поэтому если у вас тихая речь, то надо работать над собой. Вся пранаяма, вся мантра йога на этом рассчитана. Поэтому работаем со своим голосом также. Это другой раздел. Вот сегодня вопрос был насчет мантры. Это раздел мантра йоги. Леш, давай. А я спросил. Скажи мне, что означает слово «хатха» и как его следует понимать? Подруга ответила, «Ха – это папа, ха – это мама, ха – это мама, ха – это папа». Хатха – их союз, их ребенок. Ха – солнце, тха – луна, ха – луна, тха – солнце. Хатха означает затмение. Ха означает день, тха означает ночь. Ха – это ночь. Ха – это день. Хатха означает рассвет и закат. Ха – это выдох. Ха – это вдох. Ха – это вдох. Ха – это выдох. Хатха означает, когда нет ни вдоха, ни выдоха. Когда вдох поглощает выдох, и выдох поглощает вдох. Ха – это гласные. Ха – это согласные. Ха – это согласные. Ха – это гласные. Хатха означает мантру. Ха – это правая, ха – это левая. Ха – это левая, ха – это правая. Хатха означает срединная. Ха – это белая, ха – это красная. Ха – это красная, ха – это белая. Хатха означает небесно-голубое. Ха – это осознавать, ха – это действовать. Ха – это действовать, ха – это осознавать. Хатха означает достигать высшего результата. Ха – напряжение, ха – расслабление. Ха – расслабление, ха – напряжение. Хатха – путь жизни. Ха – значит заставлять себя. Ха – значит позволять себе. Ха – значит позволять себе. Ха – значит заставлять себя. Хатха – достижение высшего, достижение в жизни. Дальше? Дальше, дальше. Адья спросил, как это следует понимать. А, все, все, там уже заканчивается перечисление. Значит, листик мне. А вот на первый взгляд какое-то перечисление не совсем понятное, но как и в любых трактатах, здесь очень полным-полно иносказательных таких сравнений, которые... Ну вот в традиции йоги вам бы сразу бы стало понятно, о чем речь. Мы все-таки живем в другой, ну, в другом варимся культурном там, наследии там, и так далее. Если я вам там процитирую там, эпизод из Штирлица, вы сразу поймете, про кого я говорю. Потому что, ну, как бы мы в какой-то одной культурной среде. А вот если бы там вы очень долго пробыли там в среде какого-нибудь ашрама в Индии, то вы сразу бы поняли, о чем здесь речь. На самом деле, есть очень много таких грамотных акцентов сделано. Ну, допустим, ха – это солнце, тха – это луна, ха – это луна, тха – это солнце. Хатха означает затмение. То есть, когда вы крайности, ну, то есть, вот наша цель, занимаясь хатха-йогой, это пройти по этому лезвию бритвы между крайностями, между вот подходом энергии, подходом сознания. А в момент затмения, вот так, это общая такая вот такое наследие, да, что якобы в момент затмения как раз и уравновешиваются все силы природы, и тогда во всем окружающем пространстве выравнивается такое состояние этого равновесия. И если мы в этот момент занимаемся йогой, то мы достигаем гораздо больших результатов. Поэтому многие практики предписано делать исключительно в дни там, лунных и солнечных затмений. Теперь дальше. Очень часто спрашивают, когда наиболее благоприятное время для занятия йогой. Утром, в обед, вечером, там, не знаю. Вот здесь мы читаем. Ха это. Так, сейчас. Ха это день, тха означает ночь. Ха это ночь, тха означает день. Хатха означает рассвет и закат. То есть в традиции йоги самое Самое благоприятное время для занятия хатха-йогой – это момент восхода и захода. Опять же, две крайности. Вот был день, стала ночь, или там была ночь, стала день. Как бы крайности уравновесили друг друга. И как бы открылся канал высшее. И если он открылся, все вокруг гармония, спокойствие. Если мы в этот же момент начинаем практиковать позы хатха-йоги, мы быстрее достигаем результата. Поэтому во всех трактатах сказано, что наиболее благоприятное время для занятия йогой – это на рассвете или на закате. Вот. И так можно перебирать вот эти вот парные значит, сравнения. Если вы знаете ключи, если вы знаете общую традицию, вы очень много можете, допустим, ха – напряжение, дха – расслабление, ха – расслабление, дха – напряжение, хатха – путь жизни. Понятно, что в этой жизни мы иногда надо и напрячься, а иногда и позволить себе отдохнуть. Да? Только лишь когда мы чередуем это все, но это вот в общем таком, в общем грубом контексте. То есть вот на этом срезе, на этом лезвии бритвы как раз и находится йога, как раз и находится совершенство. Тяжело сразу достичь совершенства. Поэтому мы как бы подходим к нему то слева, то справа, потом ближе слева, ближе справа, ближе, ближе, ближе, ближе, и хоп, и мы достигаем его. Вот мы постепенно приходим. Поэтому занимаясь хатха-йогой, то методом энергии, то методом сознания, год за годом мы постепенно все процессы внутри себя так устаканиваем, что мы достигаем этого совершенства. Так, чудесно. Вопросы? Вопрос. Да, здесь еще много чего сказано по трактат. Распечатайте, правда, вот пара-тройка досадных ошибок. Уж сколько мы... У нас, к сожалению, как говорится, все на таких добровольных началах. У нас, вот кто возьмется за какую работу, вот и будет там. Кто-то взялся в интернет-сайт, на сайт выложить текст, вот он выложил. Не взялись, у нас он до сих пор лежит, не выложен. Нет у нас ни сил, ни средств на это. Вот, поэтому досадные такие моменты встречаются, но они лишний раз показывают справедливость того, что если йогой не заниматься, она исчезнет. Даже вот то, что переведено, уже здесь ошибка. Вот. А вопросы? Вопросы? Да. Вот ты на Раджи-йоге говорил, что хатху можно делать, вот если человек делает хатху, тебе иметь хорошую фигуру, то у него будет хорошая фигура. Угу. А если делать желание лицемахи, то будет лицемахи. Да, сперва и хорошую фигуру тоже. Ну да. А как эту установку нужно тебе внушать при занятиях хатху-йога или как? А, в смысле, какую установку? Что иметь? Да. Нет, ничего внушать не надо, надо вот в хатха-йоге, опять же, вот я просто у нас уже время нас поджимает, нам можно процитировать. Сказано примерно там следующее, что дурную службу играет привычка с человеком. Как правило, наши привычки заводят нас в тупик. Вот привычка вещь на самом деле опасная. Мы привыкаем к чему-то плохому и не хотим от этого плохого отказаться. Но йога, в частности хатха-йога, такая чудесная наука, как сказано, что Шива – это покровитель всех йогов, ну это как бы как образ едино, образец для подражания. Вот как сказано вот в этих всех древних практиках, обрати поражение в победу. Но Шива дал такие упражнения, что если входят в привычку их делать, то мы получаем весь результат. То есть вот здесь, на самом деле, в хатха-йоге, вы можете знать, какие результаты придут и стремиться к ним. Там самадхи и красивая фигура. Можете не знать и не стремиться к ним. Но если войдет в привычку для вас делать хатха-йогу, то вы знаете, не знаете, стремитесь, не стремитесь, получите и то, и другое, и третье. То есть здесь ключ – это работа. Работа, возведенная в привычку. Почему? Обычно человек приходит заниматься йогой, его хватает там на... Четыре раза сходил на йогу, а потом дела, неохота, что там, лапа ломит, хвост отваливается, и вообще погода плохая. Вот, и человек забрасывает. Значит, это вызывает сожаление. Но постоянно себя, значит, гнать на йогу, это тяжело. Поэтому мы должны заниматься йогой так, чтобы не было противления нашего естества йоги. А если не будет противления, и мы будем продолжать заниматься, то со временем выработается привычка. Вы, грубо говоря, подсядете на йогу. Вот вы пропустите день без йоги, уже что-то как-то, значит, себя дискомфортно начнете чувствовать. И вот когда это придет, все, выработалась привычка. Если привычка выработалась, все, солдат спит, служба идет. С каждым днем, с каждым месяцем, с каждой неделей, с каждым годом это будет потихонечку приходить. Еще раз, Знаете ли вы, как хатха-йога работает? Не знаете ли вы? Если вы делаете, вы получите все результаты, плюс в конце знание, как она работает. Вот это является той причиной, почему хатха-йога и сохранилась в наиболее таком популярном виде до наших дней. Почему? Можно было и философа научить хатха-йоге, и погонщика верблюдов, и крестьянина, который ничего не понимает, и кого угодно можно было научить хатха-йоге, и если он делал честно, долго и с известным рвением, то он получал результат. Опять же, образованный он, необразованный, неважно. Вот если есть привычка, дурной у него характер, хороший у него характер, тоже неважно. Если будет привычка, йога все перемолит, все наши недостатки, все наши, все, от чего мы страдаем. Поэтому здесь можно себе, как говорится, говорить, да, хочу там того, а можно не говорить, но все равно человек получит, это не другое. Видите, еще вопросы, пожалуйста. Ну вот насчет привычек. Все равно придется себя заставлять, пока она, пока она не придет. Здесь понятно. Да. Здесь вот как? До какой степени заставлять? А если, понятно, когда мы изучаем там йогу, первый раз там что-то делаем, это необычно. Приходится. Но потом, знаете, есть такой эффект. Если человек однажды прошел по одной улице, он всегда по ней ходит. Стоит один раз пройти, и все, в дальнейшем все меньше и меньше усилий. Меньше усилий. Вот, поэтому, чтобы сделать первый шаг, это надо действительно сделать первый шаг. Но здесь немножко в другом опасность. Допустим, вы сделали этот первый шаг, пришли на первое занятие, и, начали заниматься, подавляя себя. То вроде, вроде вы вырабатываете привычку, а внутри остается осадок насилия над собой. Заниматься таким образом, чтобы не было насилия или оно было сведено к минимуму. То есть радость от выполнения позы, либо радость от преодоления. Если радости нет, просто обозначаем упражнение. Просто обозначаем, не надо их делать. То есть не можете сделать его, хотя бы обозначьте, что оно должно было сделаться так. На самом деле плюсик или галочка жирная ставится, как здесь сказано, вообще было весело трактатно прочитать, не знаю, сейчас не найду, наверное, но я сейчас по памяти постараюсь процитировать, что если не смог сделать упражнение, сделай как смог, как можешь. Если не можешь и так, то подумай о том, что должен был сделать. Если не смог сделать физически, сделай его ментально, умственно. Умственно, представь, как ты там можешь. Если не можешь сделать и так, то подумай о том, что должен был подумать. Если забыл и подумать, вспомни на следующий день. То есть, главное, это даже не факт того, что мы делаем, а факт того, что мы уже в струе, что мы уже все вращаемся. И с каждым разом сопротивление все будет меньше, а привычка все больше и больше. А вот если мы себя подавляем, то, знаете как, хроническая усталость накапливается, и потом она просто при первом же возможности эту привычку сбрасывает. Все. Теперь привычка не заниматься йогой. Да? Вот это более опасно. Поэтому иногда вы придете, тоже такая опасная ситуация. Человек приходит к какому-нибудь там на Западе в школу йоги, а там у них суровый подход, он раз, действительно, 7 ботов с него сошло, он такой в ясности выходит на улицу, все там, каналы чувствует, он на подъеме, это йога для меня. Второй раз пришел, нагрузка та же самая, раз, нет, что-то я уставать стал. Третий раз, еще больше, четвертый раз, нет, это что-то уже мне в тягость. Пятый раз. Шестой раз он уже, у меня сегодня некогда, сегодня не пойду. То есть, этим нахрапом можно до известной степени себя вывести. Но главное не то, не это главное, главное привычка. В йоге даже не делайте всех упражнений. Но хотя бы назначили время, это время должен был делать йогу. Сядьте и просто посидите это время. И будет большой жирный плюс. Не обязательно даже делать. То есть не обязательно даже, если есть. Но со временем, я уверяю, что те, кто долго занимается йогой, они меня поддержат, что со временем Тело начинает просить йоги. Как собака или кошка просить, чтобы их покормили. И вот и тело, ну погни меня хоть как-нибудь, у меня уже вот. Значит, вот, вот наступает такое состояние, и уже не мы себя заставляем, а тело требует. А вот я хочу на йогу, хочу, да? То есть не мы сейчас у тебя будем. Нет, оно будет, хочу на йогу. Вот наша задача именно в этом. Еще вопросы, пожалуйста. Если засыпаешь в позе трупа. Хорошо. Ничего там, ничего криминального в этом. Там, то есть это не надо ничего делать? Ничего не надо делать. Со временем все устаканится. Еще вопросы? А как сочетать захватку йога и крия йога? Мне очень понравилось. Прекрасно сочетается. Да, прекрасно они сочетаются. Некоторые делают так, допустим, с утра крия йогу, вечером хатха йогу. Или один день хатха йогу, другой день крия йогу. То есть можно, да, там, можно подряд начать с крии, закончить хатху. То есть можно их, значит, перемешивать. Ну, крия-йогу, вот с утра вы проснулись, все как-то гнется, все. Крия-йога, музыку включила сразу, раз, раз, раз. Тебя уже начинает уже сама музыка вести вот этот ритм. И быстро ты вливаешься. А вечером, наоборот, уже мышцы растянут, и легче делать поздно. Без особых усилий ты можешь. Вот. Вообще йоги все со всеми прекрасно сочетаются. Еще вопросы? Вот этот трактат, который значит. Да, вот, несколько слов. Значит, несколько слов по предыстории. Трактат называется «Повествование по хатха-йоге». Значит, это один из немногочисленных трактатов вот на эту тему. Суть его заключается в следующем. Там такой сценарий. Молодой йогин. Значит, по некоторым данным, значит, там молодой раджа, который потерял свое княжество, там, значит, недоброжелатели как-то подсуетились. И влюбился он в девушку. А девушка оказалась величайшей учительницей йоги, йогиня. И вот трактат фактически, как, значит, вот девушка, ну, они влюбились друг в друга, и девушка учит этого юношу, который не в зуб ногой в йоге, значит, уму разуму. Она и раскрывает все тайны, это йога, это то, это все, делает так, значит, испытывая это. То есть, как бы, когда он обращается к ней, вот там, Адья сказал, Адья это ученик, а она, это его девушка, йогиня. И вот это с ее слов она объясняет ему все, значит, какие-то расплетения йоги. Там много разделов, раздел там касающийся собственной йоги, раздел касающийся мудрых банг, там питания, там еще очень много-много, но времени переводить нет, все эти трактаты, времени адаптировать их нет у нас. Вот, поэтому сейчас пока только избранные главы, то есть те кусочки, которые мы привязали, но те, которые вот жизненно необходимы, прямо, чтобы сейчас что-то делать. Хотя там очень много другой интересного. Его можете взять, значит, вот можете брошюру поискать, наверху там должна быть. Жень, как она называется, брошюра? На английском там. Пособие по йоге. Пособие по йоге. Или с сайта скачайте, ну, я что-то пошел. Брошюра в этой редакции с ошибками? Вот не знаю. Но фильм точно не зашел. Вот, да, фильм. Вот, где точно, где фильм? Нет фильма, да? Не, по хатха-йоге, рояль из кустов, да. Значит, фильм. По хатха-йоге у нас есть фильм, наверху он продается, называется «Хатха-йога. Самоучитель». Там весь этот трактат озвучен и показан. А уже нет, да? Это где вы на картинке? Не, я там на картинке. Наверное, уже все, уже раскуплено. Я хотела сейчас купить. Нету, да? Значит, ну вот, к сожалению, мы не коммерческая организация, поэтому вот что мы успеваем сделать, да, вот оно и продается, а больше нет, теперь придется ждать, пока вот наштампуем еще. К сожалению, у нас много фильмов, которые мы не можем даже продавать по пустой простой причине, что некому этим заниматься. То есть вот надо это все соорганизовать. Там гигантское количество архивов, гигантское количество лекций на самые разные темы йоги. Но это все лежит грузом, потому что некому этим заняться. Но я обещаю, что он появится в ближайшее время. Значит, фильм. Называется он «Самоучитель по хатха-йоге». Там, в принципе, весь этот трактат показан и озвучен, и картинки там, и умные слова, значит, и даже где-то моя физиономия там будет фигурировать. Либо вот брошюра, пособие по йоге. Теперь, значит, вот у нас уже чуть-чуть времени осталось. Значит, я хочу тему такую коснуться, которую я не хотел, чтобы мы записывали, то есть на видео. Почему? Вот, значит, я просто еще раз, я не хочу, чтобы это была тема записана. Это, в общем-то, потому что мой печальный опыт показывает, что потом, как только маргинальные круги слышат про эту тему, они не хотят заниматься йогой. Им сразу клубничку подавать, да, то есть вот это уже просто начинает, ну, превращаться в какую-то такую, ну, навязчивую у них идею, то есть постоянно где-то там засветилось, что у нас там есть тантра-йога, ну, вот уже просто достали. А есть ли у вас тантра-йога? А девушки у вас там есть? То есть таким голоском мерзким, да, что, ну, тут матом хочется просто тут же послать. Вот, почему? Потому что, ну, вот, к сожалению, вот такое смешение понятий, оно произошло немножко. Вот, и когда начинаешь эти темы открыто говорить, обязательно приходят какие-то неприятные очень люди. Я ничего против не имею секса, да, но когда какие-то маслянистые, как тараканы. Вот, поэтому, значит, кое-какие вещи не надо публиковать. Теперь вопросы, ваши вопросы. Что касается питания? Да, хороший вопрос. Что касается питания? А положение здесь такое, опять же, вот здесь есть в этом трактате, ну ладно, избегать крайностей. Вот вы кушали что-то до того, как начали заниматься йогой, и продолжайте кушать то же самое. Со временем, если вы будете правильно заниматься йогой, вы естественным образом начнете отказываться от какой-то еды ненужной, которая вот на вас плохо действует, и наоборот стремиться к нужным. Опять же, принцип ненасилия. Но есть люди, правда, которые говорят, нет, мне жалко животных, я из идейных соображений перестаю там есть, допустим, мясо. Это очень благородные, действительно, мотивы, действительно, мясо есть, ну, как-то. Но не так все просто. Кармические наши взаимодействия в этом социуме не так просты. Я помню, анекдот такой был. Он больше к таким тибетским йогам, там, где один йог сидел, значит, и поедал животную пищу, там, барашка зарезали, в общем, не знаю, кого-то. Вот, на что там последователь, как ты ешь мясо, да как ты, а он еще там, местным пивом припивал, это все, полная картина. Вот, все последователи, да как ты можешь, гуру великий, тут Бог знает, что есть, Бог знает, что пить. То есть стали его осуждать, а тут сказал, а вы не знаете кармической предрасположенности. А если бы, значит, я не съел этого барана, да, то есть он бы никогда не родился на стадии более высокой степени души. То есть я ему помог стать на, ну, более высокую. Ну, тебе сказал, ну что, каждый человек так может. Нет, не каждый. Вот. Дело в том, что когда человек вступает на путь йоги, он вступает в несколько другие кармические такие вот условия. Поэтому... Если вы будете плавно выходить из этих кармических условий, вот знаете, вот могу сказать такой пример, вот у нас сейчас в нашей стране самая чудовищная система тюремного заключения. И вот, суд, там, заключение перед судом и так далее, любого из нас это не является нашим долгом.